Глава 27. Наконец-то у меня выходной. Глоток свободы. Сегодня мне можно не убираться и не лицезреть Екатерину Петровну. Буду делать только то, что захочу. Подмигнула я своему отражению в зеркале. Юрий Семенович, поворчав немного, согласился на поход к реке. Вот там у девчонок я его и планировала оставить. Но пока он об этом ничего не знал. «Делать мне нечего, как только по лесу прогуливаться», — ворчал Юрий Семенович, когда мы покидали территорию участка. «Не сердитесь, я бы одна сходила, но это причуда Виктора Ивановича». «Сидела бы тихо, а ты ж какая неугомонная». «Много вы понимаете», — заворчала уже я. «Тебе Максим что-нибудь рассказывал?» — поинтересовался Юрий Семенович. «Да так, по мелочи», — осторожно ответила я. «Он мне не очень-то доверяет». Больше мы не разговаривали до самой реки. Около домика на бревне сидел Осиков. Мама сидела рядом и держала его за руку. Наверное, чтобы не вырвался и не убежал от своей судьбы. «Я не верю глазам. Ты опять решила нас навестить?» Поднимаясь, сказала моя мама. «Что ты принесла?» «Ничего», — покачала я головой. «Вот, познакомьтесь, это Юрий Семенович. Мы вместе работаем». Осиков церемонно кивнул. Мама поджала губы. «Где девчонки?» «Гуляют твои девчонки. В доме бардак, а им и дела нет», — ворчливо ответила мама. «Юрий Семенович, проходите, будете почетным гостем», — распахивая дверь, сказала я. «Располагайтесь где удобно и ни в чем себе не отказывайте». Мама, вспомнив, что она тут самая главная, быстро отодвинула меня в сторону и накинулась на Юрия Семеновича со своим взрывоопасным гостеприимством. «Проходите, проходите», — промурлыкала она. «Сейчас будет чай и печенье. Если бы моя дочь заботилась обо мне лучше, то, поверьте, я бы вас угостила чем-нибудь более вкусным». Осиков торопливо вскочил и собрался было проследовать за Юрием Семеновичем, но моя рука тяжело легла на его плечо. Ксению Захаровичу явно стало плохо. Даже волосы на его голове отлипли от макушки и встали дыбом. «Вы, пожалуйста, начинайте чаевничать без нас. А мы с Арсением Захаровичем сейчас отыщем девчонок и вернемся. Юрий Семенович заволновался. Ему велели следить за моей безопасностью. Я выразительно показала глазами на Осикова, чем не охранник. И садовник немного успокоился. «Да уж, не сомневайтесь. В случае опасности Арсений Захарович вступится за меня, если от страха не упадет в обморок. И если не он, тот самый убийца, от которого вы, Юрий Семенович, должны меня спасать». Осиков уже понимал, что сейчас его ждут малоприятные моменты, и по уже сложившейся традиции стал нервно икать. Я потащила его к деревне. «Зачем так быстро? Куда мы идем?» — нервно попискивал Арсений Захарович, перебирая пухлыми ножками. «Сейчас я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Это понятно?» «К чему такой тон?» «Допрыгались вы, Арсений Захарович. Ох, допрыгались!» «Я этих намеков не понимаю», — Осиков замотал головой. «Сейчас поймете. Поверьте, я умею доходчиво объяснять. Мы с вами быстро найдем общий язык». Как только мы оказались около зарослей кустарника, я тут же поволокла туда будущего отчима, прижала к дереву и крепко вцепилась в его куртку. «Это вы убили Служакова?» «Ты что говоришь, как можно?» «А почему нет?» — ласково поинтересовалась я. «Я не убийца. И вообще, зачем мне это делать? Я требую объяснений». «Нет», — замотала я головой. «Это я требую объяснений. Фамилия вашего напарника, который якобы умер... Он умер?» «Умер», — утвердительно кивнул головой Осиков. «Честное слово, умер». «Так вот, если не ошибаюсь, его фамилия была Служаков?» «Я точно не помню», — забормотал Арсений Захарович. «А придется вспомнить». «Да, Служаков, и что дальше?» «А вот у убитого точно такая же фамилия. Не правда ли странное совпадение?» «Это однофамилец. Я уверен, что однофамилец». «Я хочу услышать правду». Схватив Осикова за куртку, я его хорошенько встряхнула. «Это сын вашего напарника? Родственник? Отвечайте». «Сын», — еле слышно произнес Арсений Захарович. «Кто бы сомневался». «И что вы мне можете сказать об этом? Почему вы раньше молчали?» «А что говорить? Что говорить? Если бы я сказал, что надо будет делиться, Или что, по нашему следу уже идет человек с двумя судимостями. Разве бы вы поехали со мной?» «Какие судимости?» «Илья этот два раза в тюрьме сидел. Вот он раньше и не мог бриллианты забрать. Он что-то слышал от своего отца, но наверняка не знал. Мы с ним освободились почти одновременно. Он нашел меня, но я сбежал. Вернее, думал, что сбежал. Но он следил за мной, то есть за нами». Осиков сбивался и непрерывно икал. «А он-то за что сидел?» «Не знаю я». «А что вы вообще знаете? Мы вам зачем понадобились?» «С вами не так страшно и не так заметно, вроде семья. Я боялся Илью, он сильный и безжалостный». Я закатила глаза. «Просто сказка про серого волка». «Сейчас я вам устрою такую семью?» — гневно выдала я, встряхивая Осикова уже два раза подряд. «Он мог убить меня и вас». «Как же вы посмели скрывать это от нас?» «Я думал, что мы быстро все найдем, но дело затянулось. Мне же много не надо», — забормотал Арсений Захарович. «А вот не верю я вам больше. Вы бы попользовались нами как прикрытием, а потом бы сбежали со своими бриллиантами. Да вот только не на тех напали». Осиков заметался и сделал попытку вырваться. «О, нет. Я так долго ждала, когда вы окажетесь в моих руках, Арсений Захарович, что так просто вам не сбежать». «Что вы делали на участке в ту ночь, когда украли колье?» «Я бриллианты искал. Как узнал, что этот тип здесь, так и заволновался. Ведь он бы нас мог опередить». «Вы его видели там, в ту ночь?» «Да, видел». Осиков всхлипнул. «Он постоянно там крутился, все ждал подходящего момента, чтобы залезть и забрать мои бриллианты». «Это не ваши бриллианты», — гневно поправила я. «Это наши бриллианты. Вы разницу чувствуете?» «Конечно, конечно». Осиков повис на моих руках в надежде, что такую тяжесть я не потяну, и он сбежит. «А зачем вы притащились потом во второй раз? Ведь вы же знали, что я живу в этом домике, и у меня полно шансов найти бриллианты». «Так ты же их все равно не нашла. Я хотел помочь». Мысль, которая мелькнула у меня в голове, мне не понравилась. «Может быть, вы хотели убить меня? Подкрались бы тихонечко, тюкнули по голове, нашли бы потом бриллианты и вперед до Москвы?» «Ты что? Ты что? Я не могу убить человека, я не такой». «Ах, как трогательно! Он не такой! Вы вышли от меня, увидели своего недруга и подрались с ним, так?» «Нет-нет», — замотал головой Осиков. «Уж не знаю, как вам удалось с ним справиться. Возможно, он споткнулся или еще что-нибудь в этом роде, и вы убили его». «Зачем? Зачем мне его убивать?» «Чтобы не делиться». «Так мы бы и так смогли убежать, забрав все», — с надеждой в голосе сказал Осиков. «И еще потому, что вы знали, что Служаков украл колье «Живая слеза», и вам захотелось еще и этот приз. Вы убили его и забрали колье». «Нет!» — заорал Осиков. «Да! Если я найду хоть какие-нибудь доказательства вашей причастности к этим преступлениям, или вы еще раз выкинете какой-нибудь фортель, то обещаю, я тут же пойду к следователю и все ему выложу. Отсидите еще раз, а когда окажетесь на свободе, лет через 50, я вам отдам часть ваших богатств». «Я не убивал, и не надо мне угрожать». Осиков воспользовался тем, что я уже устала его держать, и вырвался. «Я вас предупредила». «А я дам показания, что в ту ночь, когда убили Служакова, тебя самой не было в домике. Я сидел там и ждал тебя. Где ты была?» Осиков перешел на виск. «Ты сама могла убить его». «Что?» Острое желание прихлопнуть Осикова, как таракана, приятной волной растеклось по телу. «Я все расскажу», — потрясая в воздухе толстым пальчиком и подпрыгивая на месте, сказал Осиков. Он побежал. Это, видно, уже вошло у него в привычку. Хорошо, что в критической ситуации он убегает, а не как страус, сует голову в песок. Не хотелось бы мне потом выковыривать его из земли. «Скажите дома, что вам стало плохо, а я пошла искать девочек одна», — крикнула я ему вслед. Не знаю, слышал Арсений Захарович меня или нет, уж больно быстро он бегает. Мысли запульсировали завидной частотой. Хитрый лис. Не верю я ему. Раз обманул нас в самом начале, то значит, можно от него ждать всего чего угодно. Осиков своего не упустит. Это он только кажется мыльным пузырем. Девчонок я искать не буду. Сами придут. Есть у меня еще дело. Теперь мой путь лежал в деревню. Дед Остап старыми грабельками собирал мусор вдоль забора. Три серых дырявых пакета с листьями украшали дорожку к дому. «Здравствуйте!» — нарушила я тишину. Он обернулся, и на морщинистом лице заиграла улыбка. «Ждал тебя!» — сказал вместо приветствия дед Остап. Я не удивилась. Такой уж он человек, что все знает. «Кот не нашелся?» «Нет, но я не теряю надежды». «Найдется!» «Сейчас чай поставлю. Замерзла, небось, вон, ветер какой злющий поднялся. Давно такого не было. Такой ветер не только листву уносит, но и человеческие души земли сметает». «Спасибо», — поёжилась я. Чай был с мятой. На тарелке появился кусок черного хлеба, густо намазанный топлёным сливочным маслом. Такие желтые твердые крупинки. Мне стало стыдно, что я пришла с пустыми руками. Очень стыдно. «Ты ешь, а то худая точно жерть». Укусив роскошный бутерброд, я от непередаваемого удовольствия на мгновение прикрыла глаза. «Спрашивал про тебя тут один. Да ты, наверное, и сама знаешь. Из-за этого и пришла». Я кивнула. «Сказал, что убили пришлого-то». «Убили», — коротко подтвердила я. «Злое дело, нехорошее. К тебе-то чего этот служака цепляется?» «Да он всех проверяет. Работа у него такая. Вы ему про меня что говорили?» «Про кота он спрашивал. Так я все подтвердил. За котом-то бегать дело не подсудное. Об остальном умолчал. Захочешь, сама ему расскажешь». «Спасибо вам. Очень вы меня выручили. И объяснить-то вам я ничего не смогу. Просто спасибо». «А мне объяснять и не надо. Ты человек правильный, а такие греха не делают». Дед Остап налил себе вторую кружку чая. «Аккуратнее будь». «Обещаю», — улыбнулась я. «Да чего же было мне приятно и спокойно». Оглядевшись, я увидела гроздья рябины, разложенные на подоконнике, связку грибов на ржавом гвозде, дрова, сваленные в кучу, старенькие рукавицы. «Хорошо-то как». «Пожила бы у меня, вся боль бы и слетела», — прочитал мои мысли дед Остап. «Я бы с радостью, да только не получится». «А вы почему перестали приходить за едой? Вроде вы говорили, что Екатерина Петровна вам продукты давала. Я бы вас встретила». «Так шумно у вас теперь. Народу понаехало. К чему мешаться? Да и беды навалились. Меня и не подпустят». «Только пусть попробуют не пустить», — нахмурилась я. «Вы скажите, что ко мне. А уж я с ними разберусь». «Вояка ты». Усмехнулся дед Остап и облизал ложку, перепачканную крупинками масла. «Есть немного», — сказала я и протянула руку ко второму бутерброду. «Вот думаю сходить в дом, где убитый проживал. Может, что интересное найду». «Не найдешь, был я там, сразу после следователя. Пустой дом, даже мысли от того человека не осталось. Видно, слишком мало их было у него». К реке я шла бодрая и веселая, бояться нечего. Максим ничего не знает. «Бедный Юрий Семенович», — улыбнулась я. «Наверное, мама довела его до инфаркта. Хотелось бы мне уберечь его от родительницы, но ситуация требовала жертв. Девчонки оказались уже в домике. Я взяла полиэтиленовую сумку и стала набивать ее продуктами. Все, что попадалось мне на глаза, было тут же упаковано». «Привет», — выплывая из комнаты, сказала Солька. Она тут же побледнела, зажала рот рукой и бросилась на улицу в сторону туалета. Началось. Я смотрела ей след, почти завидуя. «Альжбетка!» — крикнула я, заглядывая в девичью комнату. Альжбетка пилила ногти и изредка кидала на Юрия Семеновича сочувствующие взгляды. Осикова не было, а мама сидела напротив садовника и, расправляя лямки цветастого фартука, вещала. «Нет, что вы, моя дочь не такая. Ее внимание ко мне — это жалкие крохи, которые я вынуждена подбирать с мостовой». Это сравнение она всегда очень любила. Увидев меня, мама замолкла, а Юрий Семенович вскочил, представляя, как он был счастлив меня видеть. «Альжбетка, дело есть, выйди!» «Юрий Семенович, пожалуй, нам пора». Он улыбнулся. Не так часто увидишь, как он улыбается. Вот что значит вовремя появиться. «Не хочешь ли ты сказать, что у тебя есть секреты от своей матери?» Услышала я недовольный голос. «Мама, если бы ты только знала, как много у меня от тебя секретов». «Когда у тебя будут дети?» В чем я очень сомневаюсь. Так как на свете нет мужчины, который смог бы тебя терпеть больше одного часа, так вот. Дальше можно не слушать. Это любимые песни моей мамы. Про то, что я все пойму и осознаю, но будет поздно. И про то, что такие, как я, умирают в одиночестве, так как всю жизнь не уважали никого. Я на эту тему могу уже диссертацию защитить. «Альжбетка, этот пакет ты сейчас отнеси в деревню». «Зачем? Пусть Солька сходит». Лениво протянула подруга. «В деревне живет один старик, дед Остап. Знаешь его?» — спросила я, не обращая внимания на Альжбеткины протесты. «Встречала, когда гулять ходили». «Так вот, этот пакет с продуктами отдашь ему, понятно?» «Понятно». Альжбетка сморщила лоб и, видно, усиленно задумалась, как бы ей отвертеться от данного мероприятия. Я посмотрела на нее сердито. Надежда на избавление покинула ее. Плечи чуть опустились, и она безропотно взяла сумку. «Сделаю, не волнуйся», — сказала она. «Ты кота здесь не видела? Серый такой». «Нет, вроде». «Тогда давай топай», — улыбнулась я. «Накинь куртку, ветрено». «А ты скоро опять придешь? Жить с твоей мамой — это просто кошмар какой-то», — прошептала Альжбетка. «Потерпи еще немного. Надеюсь, что через неделю все это закончится». Альжбетка, приободренная моими словами, поплелась в сторону деревни. Я сочувственно посмотрела на Юрия Семеновича. «Ну что скажете?» — спросила я. «Больше на меня не рассчитывай», — сердито ответил Юрий Семенович. «Я вообще не знаю, как я эти 2 часа выдержал с Марией Андреевной». «Ничего, подобное закаляет. Посмотрите на меня. Я с мамой прожила целую жизнь, и ничего, только кошмары по ночам иногда мучают». «Домой», — потребовал садовник и схватил меня за руку. «Мне кошмары по ночам не нужны». Завидев побледневшую Сольку, направляющуюся к нам, я попросила. «Юрий Семенович, вы идите помедленнее, а я вас через 5 минут догоню, обещаю». Солька была явно расстроена. Похоже, ее самое любимое занятие — заталкивание в себя всевозможных продуктов — больше не приносило ей удовольствия. «Есть о чем горевать, скажу я вам». «Это ужасно. Я не думала, что это так ужасно», — закатила глаза Солька. «Как жить? Как жить?» «Ничего, обычно это длится не так долго», — утешила я. «Как у вас тут?» «Нормально. Только Славка хочет, чтобы я поехала в Москву». «Прав». «Никуда не поеду», — топнула ногой Солька. Упертая девчонка. «Как Осиков». «Странный он последнее время. То радуется на ровном месте, то паникует. Иногда сядет в угол и смотрит в одну точку, как бы он тут с ума не сошел». «Ох уж мне этот Осиков! Что-нибудь еще подозрительное заметила?» «Да нет, вроде. Вероничка с Егором поругались. Вернее, не знаю, кто там с кем поругался, а только домик и ходуном ходил. И орали они там друг на друга конкретно. А еще Степан узнал, что Максим у сторожа про него спрашивал. И бегом к себе вещи собирать. Альжбетка мне рассказывала. Она тут с ним на свидание ходила». «Что?» «Так скучно здесь. Заняться нечем. Маман твоя все уши спилила». «Ну так вот, Степан сказал, что немедленно уезжает. Но Альжбетка его образумила. Мол, сейчас сразу тебя подозревать и начнут. Вроде уговорила его 2 дня остаться». «А Вероничка с Егором с ним не собирались?» «Я не знаю», — пожала плечами Солька. «Ну ладно, загорайте здесь, а мне бежать пора». Я чмокнула Сольку в щеку и хихикнула. «Вообще такие нежности я не приветствую, но у нее токсикоз. Надо же побаловать старушку». Оставив ошалевшую от моей нежности Сольку около дома, я бросилась догонять Юрия Семеновича.